Ограбление по-русски. Продолжение пролога. «Держи, рыжая, держи!» — хриплю я на ухо Светочки, обливаясь холодным потом от ужаса. Ситуация настолько хуевая, насколько это вообще возможно. Мы можем в любой момент словить пулю, потому что я вижу подъехавший фургончик ОМОНа, да и полицейские тоже все при стволах и настроении. Шутка ли поймать банду на протяжении месяца, громившую ювелирки и ломбарды по городу и области? Это же всем участникам звездопад на погоны будет. Светик может не удержать РГДшку, и тогда у меня останется секунда, чтобы швырнуть ее в сторону. Сам не успею. А еще Сеня сучара может понять, что рыжая меня знает, и просто положить нас обоих. Это так, запасные варианты. А основной — пуля снайпера. Потому как не дойти нам до неприметной Калины, моего личного плана «Б». Светик мелко дрожит в моих руках, но пальчики гранату сжимают крепко. Молодец, дочь генерала. Держи, прорвемся. Впереди Сеня с шепелявым подмышкой, тот уже достаточно очухивается, чтобы переставлять ноги. Но мозги еще на полную не врубились, хотя там врубаться-то нечему, по сути. Я предусмотрительно прячусь за широкую жопу шепелявого, прикидываю, где могут быть снайперы. Если они есть, конечно. «Вперед, с рыжей!» — командует Сеня перед дверью. «Рвем к машине!» «Ну да, правильно. Куда же еще?» Я скреплю зубами, крепче сжимаю Светика, но так, чтобы меня особо из-за нее не было видно. Стремно прятаться за свою женщину, но еще более стремно тупо получить пулю от своих. В ОМОНе ребята резкие, разбираться особо не будут. Светик тихо всхлипывает, но не плачет. Собирается. Умница моя. Но как все херово-то, а? Херово. Надо было не думать, а просто укладывать Сеню и Шепелявого на пол еще в самом начале, когда стало понятно, что все пошло не по плану. Все пошло не по плану практически сразу. Во-первых, мы должны были брать сегодня не ювелирку, а ломбард. Решение поменять объект было принято в последний момент, и я тупо не успел предупредить Васильича. Сеня, который по трезвянке оказался нереально мнительным придурком, все перепроверяющим по 50 раз, заставил оставить гаджеты на хате, и наушник, изображающий из себя айпадс, мне тоже пришлось снять. Ювелирка эта тоже стояла у нас в разработке, вернее, в разработке Сеня, но как следующий объект. И я даже поучаствовал в планировании, насчет Калины внес предложение. А сегодня мы должны были брать ломбард. И там нас ждал душевный прием. По идее, все бы прошло без сучка задоринки, если бы не Сеня и его маньяческая паранойя. Как он вообще умудрился тогда нажраться в придорожной забегаловке и проболтаться мне про ограбление, до сих пор не понимаю. Моя блядская удача, не иначе. Вообще, я удачливый парень, да. Вместо того, чтобы прямиком переть к Светочке, заехал снять стресс за кружкой пива. Вместо того, чтобы после выполнения тупого задания по основному, так сказать, профилю, свалить сначала в отпуск, а потом на новую, обещанную мне должность, попал прямиком на следующее внедрение. Причем не от наркоконтроля, а от розыска. То есть мой начальник теперь – любимый родственничек Гордей Волгин. Хорошо хоть временно. Как я от счастья такого в своем уме остался, хрен его знает. Но тут, в принципе, я Васильича понимаю. Тема возникла случайно, но так интересно. Как отказаться? Проигнорить? Никак. Тем более, что свою-то жопу под пули подставлять не требуется. Максик имеется для подобной работы. Я на самом деле тоже все понял, заценил и не стал отказываться. Тем более, что работенке по депутату и его компании мне оставалось всего ничего. Ни в каких захватах я не участвую, естественно. Разделение труда тут у нас. Навел на лабу, добыл доказуху и все. Гуляй, Максик. Вернее, не гуляй, а смело подставляй голову под следующую удавку. Надо ли говорить, что к Светочке я не успел попасть ни в тот день, когда Сеню встретил, ни на следующий, когда в лабораторию Красцова ездил и там все душевно на скрытую камеру заснял. И потом, на следующий день, когда все интернет-площадки города вопили об аресте депутата, его сына и еще кое-кого по обвинению в изготовлении с целью сбыта, я даже насладиться этим всем не мог. Общался с Сеней на хате, выяснял особенности новой работенки. Непонятно, почему Сеня так в меня поверил, хотя, в принципе, я умею людям нравиться, не без этого. К тому же общее сидение на нарах сближает. А Сеня до того случая и не сидел никогда, даже приводов в полицию не имел. Его приятель Шепелявый, не выговаривающий половины звуков дебил, тоже, что характерно, не привлекался. Последний член их ОПГ, Вася, сломавший ногу и тем самым мощно подставивший друзей, у которых все было распланировано аж до Нового года, сидел один раз по какой-то стрёмной статье. Короче говоря, слушал я их и удивлялся, каким образом эти трое дегенератов умудрялись до сих пор выйти сухими из воды. Не иначе и в самом деле дуракам и больным везет. Вот им и свозило больше месяца. На их счету было уже около десятка ограблений, все без жертв, хотя с побоями. И найти их никак не могли. Я так подозревал, что именно из-за них отец моего племянника пропадал на работе и не занимался воспитанием ребенка, скинув это дело на хрупкие плечи Люськи. Ну, а потом уже и не подозревал. Когда с Гором пересекся после возвращения с пристрелки. И вот что хочу сказать. Работать с ним оказалось не в пример приятнее, чем с Васильичем. По крайней мере, никто меня щенком не называл. Хотя и там унижение. В итоге Васильич с Гором потолковали, и меня тупо передали на время выполнения задания Гору. После этого стало понятно, что разговор со Светочкой откладывается на неопределенное время, а уж про секс я вообще молчу. Печально, да. Хотя то, что Краса взяли, папашу его взяли, а я пропал с радаров. Бля, для ее рыжей головы точно перегрев. Теперь, когда появлюсь, лишний раз доказывай, что не дебил. Но греет одно, после этого задания Васильич точно пообещал, что переведет на другой участок работы. Полностью гласный. И погоны мне обещал. Не просто младшего, а старшего лейтенанта. Расту по служебной лестнице. Куда там всяким каменным полканам? Посмотрим лет через 5, у кого звезды на погонах толще будут. В целом я воодушевился. Светику не писал, потому что смысла не было. Пояснить ничего не смогу, а просто «я люблю тебя» будет издевательством. Она тоже молчала. Меня это жуть как напрягало, но особо времени на напряг не было, потому что работа проклятая. И вот надо же такому случиться, чтоб все гребаные звезды сошлись в одном месте. Светик ты мой, семисветик, какого хера? Ну вот какого хера ты поперлась сюда? Что мне делать теперь с этим всем? На улице нас ожидаемо встречают стволы. Машинально прижимаю Светика к себе еще плотнее, перебарывая инстинкт засунуть ее за спину. Нельзя, пристрелят сразу. Сзади что-то орет Сеня, какую-то хрень про заложницу, машину и вертолет. Сука, насмотрелся фильмов. Вертолет ему, придурку. Не могу, неожиданно стонет Светик. Я не могу больше. Я смотрю на ее пальчики тонкие, на то, как РПГшка трясется в них, и, пользуясь тем, что Сеня сзади и не видит, накрываю ее руку своей. Дай мне, рыжуль, дай. Дальше все происходит очень быстро. Мы в тамбуре между двумя дверями ювелирки. Сеня с Шепелявым уже вышли из внутренних дверей и прячутся за нашими спинами. А я со Светиком под прицелами. Граната из ее ладони падает в мою. Я тут же неуловимо подаю руку назад и швыряю ее под ноги подельником. Одновременно толкаю Светика вперед и чуть вбок к растущим там густым кустам. Сам валюсь следом, успев прикрыть внешнюю дверь. Грохот раздается такой силой, что я глохну. И теряю ориентацию в пространстве. Мысль только одна. Свету не задело. Не задело. Лежу на ней, торопливо ощупываю, понимая, что, похоже, контужена взрывом, как и я, но цела. Максимум перепонки лопнули. Вокруг нас вакханалия. Выстрелы. Или нет? Наверное, кричат, наверное, там есть еще жертвы. Но я не хотел, правда. Выхода не было другого. Надеюсь, продавцы успели спрятаться за прилавками. Надеюсь, деда охранника не посекло осколками. Надеюсь, Светик сейчас придет в себя. Светик приходит в себя как раз, когда мне заламывают руки. Она становится на колени, смотрит, как меня вяжут, что-то кричит. Я не слышу, в голове однообразный гул. Ребята из ОМОНа работают привычно грубо. Руки выворачивают так, что простреливает до макушки болью. Но я нахожу возможность встретиться глазами со Светочкой, которая рвется ко мне, а ее не пускают. Ловлю ее взгляд и подмигиваю. Ничего, рыжая моя помеха. Все будет хорошо. Обязательно.